Современники. Брюсов. Часть первая. С Брюсовым, собственно, не получалось вообще никак. Видеться они виделись, большей частью как враги, но совершенно друг друга не понимали, или, вернее, понимали, что при внешнем сходстве, иногда даже и формальном, были органически во всем противоположны. Свояченица Брюсова Бронислава Рунд в очерке «Валерий Брюсов и его окружение» вспоминает. Раз в месяц по средам у Брюсовых собирались поэты. Бывал в последние годы на средах и Маяковский. Эдким бесцеремонным верзилой шатался он целыми днями по Москве, из кафе в редакции, оттуда по клубам и знакомым, стихами своими пугал обыкновенных слушателей. Основным его занятием и, как говорили, единственным средством к существованию была железка. Производил впечатление не вполне сытого человека. Придя в гости, он жадно и без разбора поглощал все, что стояло на столе. Бросал в огромный беззубый рот пирожное, а за ним тут же кусок семги, потом горсть печенья, а вслед за ним котлету и так далее. Его друзья рассказывали, что одно время никакого постоянного места жительства у него не было. Где-то, кажется, на Кавказе он был исключен из 7-го класса гимназии, о чем сам говорил не без гордости. Сыпал дерзостями направо и налево, очень часто удачно острил, но с неизменной наглостью. Однажды в присутствии Маяковского Брюсов достал рукопись моего перевода «Дарсье» Агриппа Нетизгеймский и, среди прочих замечаний, сказал, а потом слово «который» у вас оно на каждом шагу. Этим словом нельзя злоупотреблять, скажем, раз или два на страницу, больше ни в коем случае. А как же Лев Толстой, почитайте его прозу, сделала я попытку защититься. В. Я пожал плечами и докторально сказал. Толстой не критерий, он имеет право не придавать этому значению. А еще меньше «корове», — изрек Маяковский. Кстати, мемуаристка цитирует еще одну остроту Маяковского, тоже малоприятную. «Однажды зимой на улице мне привелось с ним встретиться. Он прямо изумил меня. И не столько роскошной шубой, уверенным и спокойным выражением побелевшего и пополневшего лица, сколько улыбкой блестящих великолепных зубов. Вероятно, он подметил это мое изумление, так как сразу брякнул. Вас удивляют мои зубы? Да, революция тем и хороша. Одним она вставляет новые чудесные зубы, а другим безжалостно вышибает старые». К чести Бронислава Рунд заметим, что помнила она о нем и хорошее. Когда ее приятель случайно попал в облаву и был арестован, Маяковский через Брика добился его освобождения. И когда переводчице пришлось явиться к нему в качестве просительницы, был очень любезен. Революция исправила ему не только зубы, но и манеры. Он никогда не признавал Брюсова мэтром. Штамп насчет взаимного уважения, в том числе в советские времена, весьма сомнителен. Отзываясь о футуристах в печати, Брюсов Маяковского отделял, но сдержанно. Справедливость заставляет нас, однако, повторить то, что мы уже указывали раньше. Больше всего счастливых исключений мы находим в стихах, подписанных В. Маяковский. У господина Маяковского много от нашего крайнего футуризма, но есть свое восприятие действительности, есть воображение и есть умение изображать. Это очень умеренная похвала сквозь зубы. Истинных больших талантов среди футуристов я пока не заметил, говорит историк в брюсовском критическом памфлете «Здравого смысла тар-тарары». Северянин, надо признать, получил у него оценку куда более лестную, чем Маяковский. В обществе свободной эстетики Брюсов срезал Маяковского, пытающегося скандалить во время чествования Бальмонта. «Не смущает ли господина Бальмонта?» — спросил он, — «что все приветствия исходят от лиц ему близко знакомых». Брюсов стал его утихомиривать. «Тут общество свободной эстетики, каждый волен говорить, что хочет», — огрызнулся Маяковский. «Говорить вы свободно, но в гостях следует вести себя прилично». «До свидания», — сказал Маяковский и направился к выходу. «Кто сказал «до свидания»?» — не расслышал кто-то из публики. «Известный поэт Маяковский», — рявкнул Маяковский. «Мы такого поэта в России не знаем», — негромко прокомментировал Брюсов. Единственное известное упоминание о дружелюбии, взаимном уважении и прочем относится к 17 декабря 1923 года, когда Брюсов отмечал 50-летие в Большом театре. По воспоминаниям Лили Брик, Маяковский предложил зайти к Брюсову за кулисы. «Мне кажется, он сейчас очень одинок». «Зашли, с юбилеем, Валерий Яковлевич. Спасибо, но не желаю вам такого юбилея». Маяковский точно понял состояние Брюсова, пишет Лия, но и Брюсов точно понял состояние Маяковского и даже предсказал ему печальный юбилей, который тот и отметил, страшно сказать, всего 6 лет спустя. Тоже мало кто пришел из бывших единомышленников и почти никто из больших начальников. Казалось бы, Брюсова и Маяковского должно было сближать отношение к дисциплине и труду, но вот штука, если Брюсов подлинно был героем труда, как назвала его Цветаева, то про Маяковского этого никак не скажешь. Как он писал Лиле в письме-дневнике времен проэта, он не принимает ни малейшего насилия над собой, хотя сам себя может заставить сделать что угодно. Его трудовой фанатизм в роста скорее истерика, революционный экстаз, грандиозный перформанс. Вообще же Маяковский был мало способен к систематической работе, по крайней мере, такой, какая требует волевого усилия и освоения новых техник. Он был готов заниматься тем, что умеет, особенно если это совпадает с его убеждениями, с уверенностью в торжестве газетных жанров, например, но невозможно представить себе Маяковского переводчика, Маяковского ученого, Маяковского лектора, если это не доклад о личном опыте или не полемическая ревизия современной литературы. У него все в порядке с дисциплиной, если речь идет о своевременной сдаче текста. И мы помним, как он чехвостил коллег, если они хоть на час задерживали окна. Но это не столько дисциплина, сколько, будем честны, железные рамки, в которые загоняет себя невротик, чтобы не рассыпаться. Маяковский, вдумчиво изучающий Вергилия, Маяковский, разбирающий в средневековой балладе, даже Маяковский, руководящий сколько-нибудь серьезным изданием, совершенный оксюморон, даже в Лефе всю редакторскую собирательскую работу выполнял Брик. Маяковский в лучшем случае придумывал темы, либо предоставлял собственные материалы, иногда привлекал знакомых. Брюсов – прирожденный организатор, вождь, направление, редактор весов, историк, знаток античности, римлянин душою. Маяковский все время занят поиском новых рифм, каламбуров и риторических ходов, но сделать над собой сознательные усилия, глубоко изучив другого автора, язык или тему, он был не в состоянии, только если бы потребовала Лиля, и то, кажется, до 25-го года. Брюсов – государственник, что Маяковскому даже послереволюционному совершенно чуждо. Брюсов – поэт иерархии, Маяковский – их разрушитель. Главная и подспудно любимая тема Брюсова – насилие. Маяковский его категорически не приемлет, сколько бы жестоких сцен и кровавых метафор, специально перечисляемых Коробичевским, не появлялось в его ранней лирике. Для Брюсова приход к большевикам совершенно органичен, и Ходасевич был не так уж далек от истины, хотя опять снижал чужие мотивы, когда писал «всякий абсолютизм казался ему силою, созидательной, охраняющей и творящей культуру». Поэт, следовательно, всегда на стороне существующей власти, какова бы она ни была, лишь была бы отделена от народа. Все поэты были придворными при Августе, меценате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае I и так далее. Это была одна из его любимых мыслей, поэтому он был монархистом при Николае I. Летом 18 года, после разгона учредительного собрания и начала террора, он приободрился и заявил себя коммунистом. Но это было вполне последовательно, ибо он увидал перед собою сильную власть. Один из видов абсолютизма, и поклонился ей. Она представилась ему достаточной защитой от демоса, низов, черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом, ибо не все ли равно, во имя чего была бы власть. О Маяковском этого никак не скажешь. К большевикам он примкнул именно как к наиболее решительным разрушителям, а вовсе не как к строителям нового самодержавия. В этом смысле, пожалуй, Брюсов точнее разобрался в происходящем. Но что Маяковский отлично понимал с самого начала, так это то, что Брюсов ему противопоставлен и противопоказан. Он не мог и не ценить в нем мастера стиха, но его подход к революции представлялся ему принципиально несовместимым с самой идеей этой революции. И то, что Брюсов больше нравился большевикам, имел у них особые полномочия, возглавлял прообраз Литинститута, было ему, надо полагать, невыносимо. Глубокое неуважение к Брюсову, прежде всего как к одному из вождей враждебного направления, было присуще футуристам вообще. В предисловии к сборнику «Рыкающий Парнас» 1914 года, вышедшему год спустя после пощечины общественному вкусу, даже красивое имя его «Валерий» было переделано в прозаическое «Василий». Впрочем, Брюсов вряд ли обиделся. «Валерий» в переводе с латыни, который футуристы, вероятнее всего, не знали, означает всего лишь «здоровый», а «Василий» — «царственный». Василий Брюсов привычно жевал страницами русской мысли поэзию Маяковского и Лившица. «Брось, Вася, это тебе не пробка. Не затем ли старички гладили нас по головке, чтобы из искр нашей вызывающей поэзии наскоро шить себе электропояс для общения с музами?» пробка в связи с тем, что дед Брюсова был пробочным фабрикантом. Зинаида Гиппиус тоже упоминала этот факт, называя Брюсова сыном московского пробочного фабриканта, к тому же разорившегося. Ходосевич уточняет, отец Брюсова, обделенный дедом-фабрикантом, был вольнодумец, лошадник, фантазер, побывал в Париже, даже писал стихи. Уже упомянутый Лефовец Борис Арватов посвятил сборнику «В такие дни» 1921 года разносную статью «Контрреволюция формы», опубликованную еще при жизни Брюсова, в том самом первом манифестационном номере «Лефа» в марте 1923 года. А Брик в 1926 году, когда Брюсова уже не было в живых, опубликовал в журнале на литературном посту статью «Брюсов против Ленина», похожую скорее на посмертный донос, о том, как Брюсов в 1905 году отвечал на ленинскую партийную организацию и партийную литературу статьей «Свобода слова». Брюсов давно раскаялся в тех заблуждениях. В 1919-м вступил в ВКПБ, написал невыносимые стихи памяти Ленина: «Земля, зеленая планета, ничтожный шар среди планет, твое величие, имя это, меж слав твоих прекрасней нет». Для чего теперь сводить счеты с человеком, который знал и умел больше Брика и уж точно больше Маяковского? Но общая линия Лефа в этом случае вполне понятна. Не для того была революция, чтобы теперь строилась новая империя. Могут возразить, в самом деле, зачем Маяковскому брюсовские добродетели, вроде грамотности и дисциплины? Он великий поэт, а Брюсов – образцовый ремесленник. Традиция неуважения к труду особенно сильна среди людей, которым и гениальности не дано, и сил для ремесленничества не хватает. Считается наиболее престижным побеждать вследствие озарений и творить как бы под диктовку небес, и нет более обидного клейма, чем «труженик». Между тем Брюсов – большой, разнообразный и темпераментный поэт, у которого можно найти одинаковые сильные образцы и стилизации, тоже весьма разнообразных, и под античную надпись, и под мещанский романс, превосходную исповедальную лирику, в которой нет ничего ремесленного, зато явственно слышен стон души, холодной, гордой, ненавидящей собственные страсти, и готически страшные баллады вроде «Коня Блед». Правду сказать, у Брюсова не всегда хороший вкус. Для новатора он, в общем, и не обязателен. Но это в собственной лирике, а при оценке чужих текстов он безупречно точен, и не было сколько-нибудь талантливого автора, которого он бы не заметил и не поощрил, пусть несколькими строчками. Брюсов не только и не столько стилизатор, он, безусловно, поэт своей темы. Но она такова, что русская литература предпочитает и до сих пор не говорить о ней вслух. Перефразируя Маяковского, имя этой теме — садомазохизм.